что осталось. Фотогеничный рот рвется на жалость. Там, где ждет проститутка кожа, ты не я, но так похоже. Прошедший день, остаток на инсайт. Двое на тело, на веки день. В постели порносайт, ты все сумела. Тело два, выживший быть с тобой. Все, что осталось, суицидальный бред, давит усталость. Там, где ждет шок проститутки кожи, ты не. Похоже, прошедший день, остаток на инсайт. Двое на тело, на реки тень. В постели порносайт, ты все сумела. Тело два. Ты все сумела.